Вероника Долина. Вначале была Сретенка. Моя Москва — Сретенка, пожалуй. Что теперь скажешь и что расскажешь? Теперь, когда прошло 60 лет с того дня, что я тут ненароком родилась. Ненароком, потому что мама работала детским под анатомом. И защиту кандидатской своей прошла со мной внутри. Да еще и работала в подвале. Словом, чуть после нового 1956-го я появилась, да и все тут. Мама была крупная, как античная статуя, и усилий для моего появления совсем немного потребовалось. По легенде, родилась я как бы независимо. Мамина сестра, моя тетя, молодой медик, осталась дежурить, что ли, в институте акушерства. Вбежала на мамины охи, а я уж тут как тут, очень скромного веса и состояния. Ну, в общем, стали мы жить на Сретенке, в Печатниковом переулке, в бабушкиной квартире. Бабка была директором института педиатрии в предвоенные годы. За ней директоршей приезжала пролетка, как бы машина с водителем. А в бабушкиной юности и мамином малолетстве жили-поживали все, кто был. На Арбате, на собачьей площадке мама пожизненно вспоминала. И фонтанчик с собаками, и коммуналку, соседа, профессора генетика Левита с дочкой его Цилией. А потом Сретенка случилась. Дед уже с бабкой не жил, ушел от нее к младшей ее сестре. Уехал в Питер, там работал с Павловым, а в годы войны был начмедом. Главврачом всю блокаду. А мои, значит, бабка с мамой в Москве остались. Уехали в эвакуацию в Свердловск. Мама уже была первокурсницей. А няня баба Груша осталась в Москве. Бабу Грушу моя бабушка в 20-е годы привезла из Рязани, где была первокомиссаром по женским вопросам. Стало быть, для меня основой основ, луковицей нашего тюльпанового дерева, стала Сретенка, переулки. Вот этот каталог «Колокольников, Пушкарев, последний, Сретенские ворота». Я до сих пор разбираюсь в топонимии и буксую. Ворота эти оставались загадкой для меня много лет, пока я додумалась, что это некие въезды, что-то никто толком не объяснял. Объяснять вообще как-то было не в моде. До многого доходили сами мои сверстники – и что такое «Страховой дом России», вот это красивейшее здание на Сретенском бульваре. И Тургеневская библиотека. А чего она есть, а вот уж ее и нету. И жизнь трамвая А, Анушки. Все время рассказывали о нем то, сё. Маленькая церква у Сретенских ворот моего детства. Была музеем каким-то военно-морским. Поди ж ты, а баба Груша бодро крестилась у ее дверей, куда-то умудрялась бегать на службу, тут же, на Сретенке. В семье-то нашей глубоко нерелигиозной хмыкали, не протестовали, и вербы пушистые стояли на столе в кухне, когда положено, и яйца мы с бабой Грушей симпатично ритуально раскрашивали. Кинотеатр «Хроника», стало быть, новости и документалка прямо рядом. Кинотеатр «Уран» от нас в парочке кварталов наших уютных, сретенских. Кинотеатр «Форум» рядом с колхозной площадью. Про колхозную иногда что-то приблизительное, про Сухареву башню рассказывали. Звучало таинственно, подробности не сообщались, да мои домочадцы и не знали их. «Букиниста», как храма таинств сретенских, на углу Печатникова переулка мне было довольно. Уже небольшой девочкой я там бывала и привязалась к нему, хотя бы потому, что там нашелся волшебник изумрудного города, педантично мной вырезаемый из пионерской правды. Впрочем, в школу я отправилась уже на Соколе. Вот ведь как. Родители взяли, да и поменялись квартирами с моим дедом. Это он обитал в солидной квартире на углу Балтийской улицы, в профессорском доме, после войны и победы. Туда дедушка вернулся из Ленинграда. И вот со своей бывшей женой, моей бабкой, он великодушно обменялся жилищами. Наша немалая семья, бабушка и папа с мамой, мы с братом и наша баба Груша, все мы, кряхтя, перебрались на Сокол, а дед с женой именно что на Сретенку. Я не важнецки справилась с переездом. Мне следовало идти в школу. Брат тоже покинул известную 16-ю французскую школу на Сретенке и попал ровно в английскую 9-ю на Войковской. Подготовка позволяла. Я рыдала. Родители поражались. Брат хмыкал критически. С этим не все понятно. Годы прошли, а оно все непонятно. Папа работал в Химках, и этот переезд был для него не дурен совсем. Мама еще некоторое время работала в институте курортологии на Кутузовском, метро от Сокола до Маяковской везло. И этой старой, красивейшей станции я была обучена очень быстро. И все же Сретенка не уходила, не покидала меня. Я вырывала руку, но она держала цепко. Держит и по сей день. Какая-то тайна в этом есть, всего не расскажешь. Я и сама рада бы понять, в чем тут дело. Пока не разобралась, ну, еще небольшое время у меня есть на то, чтобы разобраться. Теребит меня старуша за рукавчик шаровар. Мы выходим, баба-груша, на Рождественский бульвар. Запахни мне туго шубку. Обвяжи кашне не зря, ведь морозец не на шутку на 7 января. Не забудь меня, старуша. Пригляди еще за мной. С этой горки баба-груша соскользнуя на цветной. Понесет меня былинку, раскровившую губу, то ли к цирку, то ли к рынку, то ли в самую трубу. Отведи меня, старуша, на бульвар под Рождество. Я зачем-то, баба-груша, не забыла ничего. Не забыла, не забыла, не забыла, не смогла. Как мне Сретенка светила и Рождественка цвела. Памяти Юрия Штерна. На Серебряном, на Сретенском крыльце мы сидели с первой мукой на лице, с первой болью, как от жала стрекозы, если б девочка бежала от грозы, с первым зайчиком соседское окно, с первым мальчиком не детское кино, с первым братцем по грудному молоку. Это вкратце. Тут длиннее не могу. На Серебряном, на Сретенском крыльце мы лежали, как на сахарном яйце, на пасхальном кумаче, почти в гробу, со звездою высоко клейменном лбу. На Серебряном, на Сретенском крыльце вот стоим, как в эпилоге, как в конце. Что мы можем тут, на берегу реки, где мы плавали теченью вопреки? А мы можем, от беды на волосок, слышать Сретенки старушки голосок. Он звучит почти невыносимо чист. Мой мизинчик, магазинчик, букинист. Картинка или, может, отметинка? Отметинка на судьбе. Кретинка, да это же Сретенка висит у тебя на губе. Дело не в водоворотах, а опять во мне одной. Дело в Сретенских воротах, что захлопнулись за мной. Я не то чтобы с нею выросла, но она меня родила. Эта палочка детского вируса оболочку мою взяла. Дело не в водоворотах, а опять во мне одной. Дело в Сретенских воротах, что захлопнулись за мной. Уж не знаю я, что есть родина, но никто меня не украдет, ибо Сретенка — это родинка, это до смерти не пройдет. Дело не в водоворотах, а опять во мне одной. Дело в Сретенских воротах, что захлопнулись за мной.